Глава 3. Холден. Все-таки в жизни, не предполагающей участие в продолжительных допросах, есть свои плюсы. С этой точки зрения Холден жил не так уж хорошо. Соглашаясь вместе с остальной командой Росинанта дать показания, он сразу предполагал, что вопросы будут касаться не только атаки Земли вольным флотом. В конце концов, поговорить было о чем. Главный инженер станции Тихо, оказавшийся кротом Марко Инароса, похищение Моники Стюарт, потеря образца протомолекулы, нападение, в котором едва не погиб Фред Джонсон. И это только его часть истории. У Наоми, Алекса и даже Амоса имелись собственные. Но он не ожидал, что допросы, как газ, заполнят собой все свободное пространство. Уже несколько недель он ежедневно по 12-16 часов обсуждал мельчайшие подробности своей жизни. Имена и биографии всех 8 его родителей, успеваемость в школе, неудавшаяся карьера во флоте, что он знает о Наоми, Алексе, Фредди Джонсоне, отношения с ВП, Дмитрием Хевлоком, детективом Миллером. Даже после многочасовых разборов он не был уверен насчет последнего и, сидя в маленькой комнатке перед следователями ООН, изо всех сил старался разобрать свою жизнь по кусочкам и предъявить им на обозрение. Процесс доводил Холдена до белого коленя. Все вопросы шли по кругу, перескакивали с одного на другое, будто его пытались поймать на лжи. Порой они забредали в какие-то странные тупики. Как звали его сослуживцев во флоте? Что он знает о каждом из них? И оставались там намного дольше необходимого. В основном его допрашивала высокая светлокожая женщина с серьезным вытянутым лицом по фамилии Маркова и низенький пухлый тип Гленденинг с волосами и кожей одного оттенка коричневого. Они поочередно давили на него и налаживали контакт, слегка оскорбляли, чтобы разозлить и посмотреть, не сболтнет ли он лишнего, и тут же становились неумеренно любезными. Они приносили ему то кривобокие жирные сэндвичи, то свежую выпечку с великолепным кофе, убавляли освещение до минимума или врубали ослепляющий свет. Они прогуливались подпрыгивающей лунной походкой по коридорам, ведущим из доков, или оставались в крошечной стальной коробке. Холден чувствовал, что его биографию выжимают досуха, как лайм в дешевом баре. Если в нем осталась еще хоть капля сока, они ее как-нибудь добудут. Нетрудно было забыть, что это его союзники, что он сам согласился. Не раз, свернувшись в койке после долгого дня, он обнаруживал, что неосознанно строит планы побега. Никак не помогало и то, что в темном небе над ними сантиметр за сантиметром умирала Земля. Остававшиеся новостные каналы в основном переместились на станции в точках Лагранжа и Луну, но несколько еще вещало с поверхности планеты. Между сном и допросами у Холдена оставалось не так много времени на просмотр новостей, но того, что он слышал из коротких нарезок, было достаточно. Перегруженная инфраструктура, ущерб экосистеме, химические изменения в атмосфере и океане. На перенаселенной Земле проживало 30 миллиардов человек, полностью зависимых от автоматизированных систем, не дающим им умереть с голоду или утонуть в мусоре. По более пессимистичным оценкам, треть из них уже погибла. Холден посмотрел несколько секунд репортажа о том, как подсчет жертв в Западной Европе ведут с помощью атмосферных проб. Концентрация метана и кадаверина позволяла делать предположение о том, сколько человеческих останков гниет на улицах разрушенных городов. Наглядная иллюстрация масштаба трагедии. Выключая трансляцию, он ощутил укол вины. Он хотя бы должен был это увидеть, присутствовать при том, как рушится экосфера, вырастившая его, его семью и всех остальных. Земля этого заслуживала, но он устал и боялся. Даже выключив новости, уснуть он не мог. Не все известия были плохими. Мама Элиза сумела передать сообщение, что их ферма в Монтане хоть и сильно пострадала, но все же могла поддерживать жизнь его родителей. У них даже оставалось кое-что для помощи спасателям в Бозмане. И по мере того, как грязевые облака оседали в океаны, отравляя их, все больше кораблей с гуманитарной помощью спускались по колодцу и возвращались обратно, набитые беженцами. Однако возможности базы «Луна» уже исчерпывались. Воздухоочистители работали на пределе, и каждый вдох казался Холдену только что вышедшим из чужого рта. Фудкорты и общественные пространства сменились койками и палатками. Команда Росинанта перебралась из квартир на станции обратно на корабль, чтобы освободить место. А еще, чтобы жить в собственном пузыре чистого воздуха и воды, если быть честным. Лишь тишина выключенного реактора и призрачное присутствие Клариссы Мао не давали Холдену в полной мере почувствовать уют пустого, тихого и знакомого корабля. «Почему она тебя так волнует?» — спросила Наоми, когда они лежали в своей каюте, удерживаемые слабой лунной гравитацией и собственной усталостью. Она убила кучу людей. Бессонница не давала Холдену собраться с мыслями. «Разве этого недостаточно? Мне кажется, вполне». Освещение каюты стояло на минимуме. Он ощущал дыхание Наоми, знакомое, теплое, успокаивающее. В ее голосе слышалась та же невнятная мягкость. Они оба слишком устали, чтобы спать. Тогда она была другой. Похоже, все в этом уверены. Не понимаю, как так получилось. Ну, кажется, Алекс еще сомневается. Но Амос нет. И ты? Она издала низкий гортанный звук. Даже в полумраке Холден видел темноту ее сомкнутых век. На секунду он решил, что она уснула, но потом Наоми заговорила. «Я должна верить, что она может измениться, что люди могут». «Ты не такая, как она. Даже когда умирали люди, ты не была такой. Ты не хладнокровная убийца». «А Амос, да». «Согласен. Но Амос — это Амос. Для меня это совсем другое». «Почему?» «Потому что это Амос. Он как питбуль. Ты в курсе, что он может разорвать тебе глотку, но он так беззаветно предан, что его хочется лишь обнять». Наоми медленно улыбнулась. Она это умела. Легкое движение лицевых мышц, и Холден полон надежды и даже какого-то мрачного оптимизма. Вселенная не может быть совсем дерьмовой, если в ней есть такие женщины. Он положил руку на ее бедро. «Ты же полюбила меня не за твердые этические принципы?» «Скорее вопреки», — хихикнула она. «У тебя была симпатичная задница». «Была? В прошедшем времени?» «Мне нужно заниматься системой», — сказала она, меняя тему. «Смотри, чтобы я не уснула, пока не проверю обновление». «Пропавшие корабли?» — спросил Холден, и она кивнула. Как бы ни были тяжелы его допросы, Наоми приходилось хуже. Она никогда не распространялась о своем прошлом, о том, как стала такой, какая есть. Теперь она обменяла это молчание на амнистию для всей команды и для себя. Ее двойники Марковой и Глендининга спрашивали не о провале флотской карьеры и работе на Фреда Джонсона. Она была для них нитью, ведущей к Марко и Наросу. Его любовница, мать его сына, факт, который Холден до сих пор пытался уложить в голове. Ее держали в плену на корабле Инароса до и после нападения на Землю. Холден знал, чего ему стоят марафонские допросы. Ей должно быть в 1000 раз хуже. И, наверное, поэтому она занялась тайной пропавших кораблей. Наоми первая заметила, что корабли, исчезнувшие во время прохода через врата и краденные марсианские корабли, ставшие вольным флотом, не пересекаются. Одни украли Марко с командой, другие просто исчезли без следа. Одновременно происходило два процесса, и Холден не мог сердиться на нее за то, что ей хотелось посвятить свое время второму. Но она должна спать, хотя бы для того, чтобы он тоже мог уснуть. «Не могу ничего обещать», — сказал он. «Ладно, тогда разбуди меня пораньше, чтобы я успела все проверить до следующей сессии». «Это обещаю». Он лежал в темноте рядом с ней, пока ее дыхание не стало реже и глубже. Через 5 минут он понял, что не уснет, и встал. На секунду она затихла, пытаясь проснуться, но затем глубокое дыхание вернулось. Холден вышел из каюты. В коридорах Росинанта также царил полумрак. Холден направился к лифту. С камбуза доносились добродушный бас Амоса и тонкий голос Клариссы. Он остановился, прислушался, потом взобрался по трапу в рубку. Пользоваться лифтом при низкой лунной гравитации казалось глупым, поэтому он просто поднимался, перекладина за перекладиной, рука за рукой, пока не добрался. В темной рубке лишь отблески экранов освещали Алекса. «Привет», — протянул Алекс, когда Холден устроился в кресле. «Не спится?» «Очевидно, нет», — вздохнул Холден. «А тебе?» «Ненавижу здешнюю гравитацию. Такое чувство, что мы слишком медленно движемся, и мне все время хочется включить двигатели на полную. Но мы-то никуда не летим. Меня должно удерживать ускорение, а не какой-то огромный камень». Алекс махнул на экран, где без звука шли новости. В камеру что-то горячо вещала женщина в ярко-красном хиджабе. Холден знал, что это известная марсианская журналистка, но никак не мог вспомнить имя. «Все так и продолжается. Это называют мятежом. Все толдычит о нарушении долга, оставлении постов и продажах вооружений на черном рынке». «Звучит паршиво». «Звучит лучше, чем оно есть», — возразил Алекс. «Это был переворот. Гражданская война, только вместо драки пятая часть военных просто свалила через врата со всем нашим добром. Ну, то есть, добром, которое они не успели продать засранцам из вольного флота». «Известно, куда они направлялись?» «Не, по крайней мере, не говорят». Женщина в хиджабе, ее звали Фатима Уилсон, исчезла, но на экране продолжали крутиться кадры пустых доков на Марсе, затем групп протестующих, что-то выкрикивающих в камеру. Холден не мог понять, за что или против чего они выступают. Возможно, они и сами не знали. «Если они когда-нибудь вернутся, их обвинят в измене», — сказал Алекс. «Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время они не собираются домой». «Итак», — подвел итог Холден, — «марсианский переворот, вольный флот, выбивающий дерьмо из земли, пираты, грабящие корабли колонистов, отключившие связь станции Медина, и бог знает что, съедающие корабли, прошедшие сквозь врата». Алекс уже открыл рот для ответа, но экран моргнул и зазвенел. Запрос связи с самого верха. «Беда никогда не приходит одна», — сказал Алекс, принимая вызов. На экране появилась Крисьена Васарала. Безупречная прическа, изумрудная мерцающая сари. Только глаза и плотно сжатые губы выдавали усталость. «Капитан Холден, мне нужно встретиться с вами и вашей командой. Немедленно!» «Наоми спит», — не подумав, ответил Джеймс. А Васарала улыбнулась. Нельзя сказать, что улыбка была приятной. «Пойду ее разбужу. Скоро будем». «Спасибо, капитан», — сказала действующая правительница Земли и отключилась. Палубу заполнила тишина. «Заметил, что она не сказала ничего неприличного или оскорбительного?» — спросил Холден. «Ага, заметил». «Это не к добру», — вздохнул Джим. Конференц-зал находился у поверхности Луны. Он напоминал школьный класс или церковь. Подиум в передней части и ряды стульев перед ним. Но сейчас подиум был пуст, а десяток стульев расставлен в подобие круга. Васарала сидела с Фредом Джонсоном, главой станции Тихо и бывшим официальным представителем АВП, и премьер-министром Марса Смитом слева от нее и Бобби Драппер справа. Смит и Джонсон были без пиджаков, все выглядели уставшими. Холден, Наоми, Алекс и Амос сидели напротив. Пара стульев с обеих сторон обозначала границу. Холден не сразу понял, что Клариссы Мао нет. Ему и в голову не приходило взять ее с собой. В конце концов, встречу назначили командира Синанта, а она... А Васарала что-то набрала на ручном терминале, и в центре круга появилась схема. Земля, Луна, станции у точек Лагранжа горели золотым. Корабли флота, блокирующие атаки вольного флота, зеленым. Отдельная модель показывала внутреннюю систему. Солнце, Меркурий, Венеру, Землю, Марс. Основные станции пояса, такие как Церера и Паллада, и россыпь красных точек. «Красные — это военный флот», — пояснила Авасарала. Вживую ее голос звучал устало, хрипловато. Холден не мог понять, то ли она просто слишком много говорила, то ли надышалась лунной пыли, такой мелкой, что ее не задерживают самые лучшие фильтры, так что воздух на станции имел привкус пороха. «Мы следим за их передвижениями и обнаружили аномалию. Вот здесь». Она ткнула в экран терминала, и две картинки соединились, показывая теперь один и тот же участок космоса. В стороне от станции и планет в безбрежной пустоте плавала красная точка. Наоми подалась вперед, пытаясь сфокусировать взгляд. Она слишком устала для всего этого. «Что он там делает?» — спросила Наоми вполне четким голосом. «Шпионит», — сказал Фред. «Маячок выключен, но, похоже, это корабль-разведчик. Лазурный дракон с Сереры. Экипаж состоит из радикалов АВП». «То есть сейчас он, вероятно, часть вольного флота. И камни, которые они швыряли», — начал Холден. «Наводит этот отморозок», — закончила за него Авасарала. «Мы так думаем». Устало пожала плечами она. «Знаем мы только, что пока эти скоты сбрасывают на нас камни, мы в ловушке. Наши корабли не смеют двинуться с места, и Марка Инара сможет требовать с внешних планет все, что пожелает». Подавшись вперед, Смит заговорил спокойным, почти извиняющимся тоном. «Если разведка Крисиен права, и этот корабль направляет атаки, значит, это слабое место вольного флота. Вы знаете, что полковник Джонсон, генеральный секретарь Авасарала и я, формируем опергруппу? Ее первой задачей станет захватить или уничтожить лазурного дракона и лишить противника возможности атаковать Землю, дать нашему объединенному флоту возможность вздохнуть». Холден впервые услышал термин «объединенный флот», и он ему понравился. Не ему одному. «Вот дерьмо», — сказал Амос. «А я тут прохлаждаюсь, ковыряюсь в носу». «Знаешь, твои развлечения нас не интересуют», — сказала Авасарала. «Но ты мог бы продолжить и в кресле-амортизаторе. Росинант не входит в состав флота, поэтому не оставит дыру в нашей обороне. Я так поняла, на нем есть кое-какие усовершенствования». «Килевая рельсовая пушка», — ухмыльнулся Алекс. «Которая просто кричит о гиперкомпенсации за крошечные пенисы, но может оказаться полезной. Командующий операцией затребовал вас и ваш корабль, и хотя, честно говоря, все вы ни хрена не стоите, кроме мисс Нагаты...» «Погодите», — перебил Холден. «Командующий операцией?» «Нет». Авасарала уставилась на него твердым, как гранит, взглядом. «Нет». Холден не дрогнул. «Росинантом не командует никто, кроме нас. Я понимаю, это большая объединенная опергруппа и все такое, но Росси не просто корабль, это наш дом. Хотите нанять нас? Отлично. Мы возьмемся за работу и выполним ее. Если хотите поставить над нами командира, я отвечу нет». «Капитан Холден», — начала Авасарала. «Я не торгуюсь, просто рассказываю, как все будет», — перебил Холден. «Трое самых могущественных людей в Солнечной системе, главы основных фракций, поколениями боровшихся друг с другом, переглянулись. Брови Смита поползли вверх, он тревожно оглядел комнату. Фред подался вперед, уставившись на Холдена так, будто разочаровался в нем. Только в глазах Авасаралы плясали огоньки веселья. Холден взглянул на свою команду. Наоми скрестила руки, Алекс выпятил подбородок. Амос улыбался, как всегда. Выступают единым фронтом. Бобби кашлянула. «Это я». «Чего я?» — спросил Холден. «Я», — повторила Бобби. «Я командую миссией. Но если вы в самом деле не хотите...» «О», — сказал Холден. «Нет. Нет, это все меняет». «Да», — сказал Алекс, а Наоми опустила руки. Бобби расслабилась. «Надо было сразу сказать Крисси», — посоветовал Амос. «Пошел ты, Бартон, я как раз собиралась». «Итак, Бобби, как ты хочешь это сделать?» — спросил Холден.